Глава 4. 19-й день. Восточно-кархаицкая легенда, рассказанная Тобардом Чорхава из очага Горинхеринг и записанная G.I. 93-1492. Однажды князь Берестирем-ир-Иппе пришел в цитадель Танжеринг и предложил 40 драгоценных берилов и половину урожая всех своих садов в уплату за предсказание. Цена оказалась приемлемой для всех, и князь Берести задал свой вопрос ткачу Одрену. Вопрос этот звучал так: «В какой день я умру?» Предсказатели собрались вместе и удалились во тьму. Когда пребывание во тьме закончилось, Одрен произнес слова общего ответа всех предсказателей. «Ты умрешь в день Одстрет», что значит 19-й день любого месяца. «Но какой это будет месяц? Какой год? И сколько лет пройдет до этого дня?» — возопил Берести. Однако священная связь между предсказателями уже распалась, и ответа не последовало. Тогда Берести вбежал в круг предсказателей, схватил ткача Одрена за горло и стал его душить, требуя, чтобы ему разъяснили ответ. С большим трудом ткача вырвали из рук князя Берести. Он был очень сильный человек и все порывался освободиться и кричал: «Дайте же мне настоящий ответ!» Одрен сказал тогда: «Настоящий ответ тебе дан. Цена за него уплачена. Уходи». Разгневанный Берести Рем Ир-Иппе вернулся в очаг Чарутте, один из трех очагов, принадлежавших его роду. То было небогатое селение в северном Ознаринаре, которое Берести совсем разорил, собирая плату за предсказания. Князь заперся в верхних комнатах центральной башни очага, как в крепости, и не желал выходить оттуда ни к другу, ни к врагу, ни ради сева, ни ради сбора урожая, ни во время кэмера, ни для развеселых забав. Так прошел один месяц, потом еще один, и еще, и 6 месяцев прошло, и 10, а Берести все сидел в своих покоях, как узник, и ждал. В дни Оннетерхот и Одстрет, 18-й и 19-й дни месяца, он отказывался от пищи и питья, а также совсем не ложился спать. Его возлюбленным кэмерингом, связанным с ним клятвой верности, был некто Хербер из рода Гегонар. И вот этот Хербер поздней осенью, уже в месяце Гренде, объявился в цитадели Танжеринг и сказал ткачу: «Мне необходимо получить предсказание». «Чем ты можешь нам заплатить за это?» — спросил ткач Одрен, заметив, что человек этот одет бедно, на нем старые башмаки, и сани у него тоже старые. «Я заплачу собственной жизнью», — сказал Хербер. «А нет ли у тебя чего-нибудь иного, господин мой?» — учтиво спросил Одрен, ибо теперь обращался с ним как с самым благородным князем. «Не можешь ли ты расплатиться с нами иначе?» «Не могу. У меня больше ничего нет», — ответил Хербер. «Но я не уверен, имеет ли моя жизнь какую-либо цену для вас». «Нет», — сказал Одрен, — «для нас никакой». Тогда Хербер упал перед Одреном на колени, сгорая от стыда и любви, и крикнул: «Умоляю, ответь на мой вопрос. Это не ради меня». «Ради кого же?» — спросил ткач. «Ради князя моего и кэмеринга Аше Берести», — ответил Хербер и заплакал. «Он больше не ведает ни любви, ни радости, ни охоты править своим княжеством, получив здесь тот ответ на свой вопрос, который и ответом-то не является. Он умрет от этого». «Именно так. Отчего же еще может умереть человек, как не от смерти?» — ответствовал ткач Одрен. Однако страстные слова Хербера все же тронули его сердце, и, помолчав, он сказал: «Я попробую отыскать ответ на твой вопрос, Хербер, и не запрошу за этот ответ ничего. Но подумай сам. Все на свете имеет свою цену, и спрашивающий всегда платит то, что должен». Тогда Хербер прижал руки Адрена к своим глазам в знак благодарности, и подготовка к предсказанию началась. Предсказатели собрались вместе и ушли во тьму. Они призвали к себе Хербера, и он задал им свой вопрос, который звучал так: «Сколь долго проживет Аше Берости Рэм Ир Ипе?» Так Хербер надеялся вызнать число дней или лет, оставшихся его возлюбленному, и успокоить его сердце. Вдруг предсказатели как-то странно, разом все задвигались, зашевелились во тьме, и Адрен воскликнул с такой болью в голосе, словно его жгли на костре: «Дольше, чем Хербер из рода Гегганер». Не на такой ответ надеялся Хербер. Однако именно такой ответ получил он, и, обладая кротким и терпеливым сердцем, отправился с этим ответом домой, в Чарутте, сквозь метели последнего предзимнего месяца Гренде. Он пересек пределы княжества, добрался до родного очага, поднялся по лестнице в башню, где на самом верху нашел своего камеринга Берести, по-прежнему в тупом оцепенении сидевшего у погасшего камина. Положив руки на стол из красного камня, Берести бессильно уронил на них голову. — Аше, — сказал Хербер, — я побывал в цитадели Танжеринг и получил ответ предсказателей на свой вопрос. Я спросил их: «Сколько ты еще проживешь?» И ответ их гласил: «Берости проживет дольше, чем Хербер». Берости медленно повернул голову, словно шея у него заржавела, и посмотрел на него. Потом сказал: «Так ты спросил у них, когда же я в таком случае умру?» «Я спросил, как долго ты еще проживешь?» «Как долго? Ах ты, дурак! Отчего же ты не спросил предсказателей, когда именно мне предстоит умереть? В какой день, месяц, год? Сколько еще дней мне осталось? Ты зачем спросил, как долго? Ах ты, дурак, дурак лупоглазый! Да уж, конечно, я проживу дольше, чем ты!» И Берести в гневе легко, словно лист жести, поднял столешницу из красного камня и опустил ее на голову Херберда. Тот упал, а Берести так и застыл в оцепенении. Потом он приподнял каменную плиту и увидел, что раздробил Хербору череп. Тогда Берести водрузил столешницу на место, лег рядом с мертвецом и обнял его, словно они оба по-прежнему любили друг друга. Так их и нашли жители очага Чарутте, когда, в конце концов, взломали дверь и ворвались в верхние покои. С тех пор Берости лишился рассудка, и его пришлось денно и нощно стеречь, ибо он все порывался отправиться на поиски Хербера, который, как ему казалось, находится где-то неподалеку, в пределах княжества. Так он прожил еще месяц, а потом повесился в день Отстрад, 19-й день месяца Терн, 1-го месяца зимы.